Глава 20. Охота. «Повторно арестуете?» — серьезно спросил я у бойца СОБРа. «Никита Олегович?» «Нет». Он прицелился. Я обратил внимание на прицел, который имел встроенный прибор ночного видения. Мне про такое рассказывали в штабе на учениях. «Увы, но моя задача заключается не в аресте». «Тогда жмите на спусковой крючок». Я приготовился. Так как на мне не было бронежилета, значит, придется действовать молниеносно. Если мой арест не является вашей задачей, вывод один. Я должен быть мертв. Если так, то нет смысла медлить. «Заткнись!» Его руки дрожали, из-за чего дуло его автомата виляло, поэтому прицельной стрельбы ожидать не стоит. «Заткнись!» «Чего вы ждете?» Я не мог понять, почему же он медлит. Неужели он ни разу не убивал? Если так, то стоило ли тогда ему подписываться на мокруху? «Ты был прав». Никита опустил автомат. «Не надо было тогда тебя арестовывать». «А вот с этого момента поподробнее. Я прекрасно понимал, что нужно бежать со всех ног, но вот любопытство, сука, часто заставляет меня делать глупости». «Сколько лет прошло с того случая? Кажется, довольно много». Он подошел ближе, остановившись в 10 метрах от меня. «Мою дочку действительно пытались похитить». Он замолчал, подбирая слова. «Три здоровых парня видели это, но никто не заступился. А знаешь почему?» «Догадываюсь». «Все правильно, ты догадываешься. Эти парни побоялись реакции полиции. Не хотели оказаться в этой ситуации виновными. Если бы не мимо проезжающая патрульная машина, то кто знает». «Да уж. От услышанного я, мягко сказать, офигел. Вот как, оказывается, бывает в жизни. Есть целая философия про бумеранг, но я в нее не верю. Моя вера — реализм». По его лицу читалось, что перед ним встала дилемма — выполнить приказ или прислушаться к своему внутреннему голосу. Выбор действительно сложен — убить или отпустить. Не знаю, что ему там наплели про меня, но точно что-то шокирующее и агрессивное. «Я тебя долго искал, чтобы поблагодарить. Всегда лучше раньше осознать, чем потом разгребать последствия своих ошибок». Он задумался. «Нам всем рассказали, что ты маньяк или типа того. Даже предоставили доказательства в виде фотографий. Возможно, большинство поверили в это. Вот только я тебя видел и знаю, каков ты на самом деле. Успел поговорить с твоими работодателями и знакомыми. Проверил все твои маршруты за последние 4 месяца. Твой телефон — твой враг и в то же время спаситель. Если кратко, то все, что они дали на тебя, будто сшито белыми нитками». «Вот как? Теперь уже я призадумался». «Даю тебе 20 секунд. Исчезни», — прошептал он. Долго уговаривать меня было не нужно. К тому же я услышал слабый звук вращения лопастей. Они там вертолет, что ли, подняли ради меня? Я устремился вглубь леса, оставляя позади место, где чуть не расстался с жизнью. Волков боятся в лес не ходить. Так вот, это не про меня. Я больше медведей боюсь. Хотя сейчас моим главным страхом было другое. Те, кто преследовал меня, были куда опаснее любого зверя. Бежать пришлось долго. Я несся по лесу, не останавливаясь, приблизительно 1,5 часа. Легкие горели огнем, ноги гудели от усталости, а сердце стучало так громко, что, казалось, его удары эхом разносились по всей чаще, но я продолжал двигаться вперед, словно подгоняемый невидимой силой, которая не давала мне сдаться. Ветви цеплялись за одежду, корни пытались повалить меня на каждом шагу, но я не обращал на это внимания. Каждая клеточка моего тела была сосредоточена только на одном — выжить. Наконец, когда уже казалось, что силы покинули меня окончательно, я выбежал на берег реки. Думал, что я намного выносливее, но, видимо, что-то все же заставило мой организм сдаться. Я остановился, чтобы отдышаться. Стоял и смотрел на ночное течение, восстанавливая дыхание. Воздух около реки был свежее, а шум воды немного успокаивал, но моя радость длилась недолго. К берегу, словно призраки из ночного кошмара, вышли поджидавшие меня 3 худых бледнолицых человека. Или, точнее, вампира. Их глаза светились холодным голубым светом, а губы растянулись в зловещие улыбки, обнажая острые клыки. «Никогда не доверяй сложную работу людям», — хищно произнес один из упырей, сделав шаг в моем направлении. «Они старались», — прошептал я, так как знал, что эти твари услышат. Теперь передо мной встал вопрос, а как я, собственно, буду с ними расправляться? У меня даже серебряной цепочки нет. Хреново день проходит, а точнее заканчивается, ведь уже глубокая ночь. Я смотрел на вампиров, которые чего-то ждали. Чего именно? С их силой, скоростью и живучестью они должны были убить меня в одно мгновение, но нет. Чего-то ждут. Неужели ждут, что я их испугаюсь? Хрен дождутся. Нам сказали, что тебя нужно привести живым, но вот про целостность твоих конечностей речи не было. Наконец-то после двухминутной паузы проговорил второй кровосос. А насчет вас вообще никаких инструкций не было. Я решил перехватить инициативу в разговоре с упырями. Какую смерть вы выбираете? Как насчет метода Дракулы? Я первый ему ноги вырву, злобно прошипел стоявший посередине упырь и бросился на меня. Вы совершили ошибку, сказал я, глядя на них. Мой голос был спокоен, хотя в моей крови бушевал адреналин. Я был готов к схватке. Один из вампиров оскалился. Его клыки блеснули в лунном свете. Кровососы медленно начали окружать меня, словно хищники, играющие с добычей перед нападением. Первый упырь бросился на меня с невероятной скоростью. Я уклонился влево, позволив его атаке пройти мимо, и сразу же контратаковал, ударив его локтем в лицо. Раздался хруст, и он отлетел назад, потеряв равновесие. Но это было только начало. Второй вампир уже наступал. Его движения были быстрыми и плавными. Он попытался ударить меня ногой в живот, но я перехватил удар, захватив его ступню руками, и с силой развернул противника вокруг своей оси. Он потерял опору и рухнул на землю, но тут же вскочил обратно. Третий кровосос решил воспользоваться моментом, пока я был занят вторым. Он прыгнул на меня сзади, обхватив своими холодными руками мою шею. Я почувствовал, как воздух начал покидать мои легкие, но вместо паники во мне вспыхнула ярость. Я резко наклонился вперед, поднимая вампира над собой, и со всей силы швырнул его на землю. Он ударился спиной о камни, и я услышал, как что-то внутри него хрустнуло. Но они не собирались сдаваться так легко. Первый вампир, которого я повредил, снова атаковал. На этот раз он целился в мое горло. Я сделал шаг назад, уклоняясь от его когтей, и, используя инерцию его движения, резко ударил упыря коленом в грудь. Удар был таким мощным, что враг отлетел назад и врезался в дерево. Я почувствовал, как адреналин захлестнул меня с новой силой. Второй вампир, который все еще пытался подняться, даже не успел понять, что происходит, как я набросился на него с яростью и точностью хищника, движимого жаждой победы. Мои руки действовали быстро и уверенно. Схватив вампира одной рукой за горло, я прижал его к дереву с такой силой, что ему в спину вошел торчащий сук. Упырь издал хриплый звук, пытаясь вырваться, но моя железная хватка не давала ему ни единого шанса. Его глаза расширились от боли и ужаса, когда он осознал, что происходит. Моя вторая рука уже искала подходящую ветку среди лежавших на земле. Найдя толстую, достаточно острую ветку, я поднял ее и немедленно ни секунды вонзил прямо ему в подмышку. Раздался хруст костей, когда острие прошло через плоть и раздробило ключицу. Вампир закричал. Дикий, полный боли и отчаяния крик, который эхом прокатился по берегу реки. «Попробуй регенерировать, сука!» — взревел я и ударом локтя сломал часть ветки, которая торчала из подмышки, чтобы он не смог извлечь ее. Первый упырь, поняв, что я сделал с его собратом, попятился назад, а вот третий, наоборот, набросился на меня, очертя в прыжке высокую дугу. И зря. Мне хватило времени для реакции. Я ловко подобрал с земли булыжник и запустил его прямо в лицо врага. Не знаю, с какой силой я бросил камень, но он попросту снес тому голову. В 20 метрах от меня упало обезглавленное тело, в судорогах выпуская сгустки черной крови. «Охренеть!» — невольно вырвалось у меня, глядя на это зрелище. Я огляделся. Второй кровосос оставался насаженным на суку и пытался избавиться от ветки, которая явно причиняла ему невыносимую боль. Третий упырь больше не дергался. Первый вампир был метрах в 30 от меня. Он медленно отступал, пятясь назад. Я хищно улыбнулся. Поднял камень одной рукой, а второй поманил к себе. «Если хочешь жить, ответь на мои вопросы». Я метнул булыжник в голову второго упыря, так как заметил, что он смог ухватить конец ветки и начал вытаскивать ее. Камень проломил черепную коробку, и вампир повис на суку без признаков жизни. «О, вам явно не сказали, кто я такой!» Теперь я понял, почему справился с ними так быстро. Передо мной были не высшие вампиры, а те, с кем мне уже доводилось сталкиваться. И если бы не капля их крови, которая смогла пробудить во мне истинную силу, то меня давно можно было бы хоронить в закрытом гробу. Но сейчас... Сейчас передо мной стали обычные кровососы, уверовавшие в свое бессмертие, но так и не научившиеся по-настоящему контролировать свои способности. А жаль. Мог бы получиться достойный бой, но сегодня судьба явно была не на их стороне. «А кто ты?» — спросил упырь, отступая на шаг назад. Его испуганный взгляд метался по сторонам. Он явно искал путь отступления или ждал подкрепления. Но я знал, что в радиусе 3 километра никого нет. И я чувствовал это всем своим существом. «Лучший охотник на вампиров», — соврал я, слегка раздуваясь от воображаемого величия. «Конечно, никто официально не присваивал мне такой титул, но, может быть, я действительно его заслужил». «Никогда не слышал», — пробормотал вампир, пытаясь сохранить хотя бы видимость самообладания. «Естественно», — пожал я плечами, нагибаясь, чтобы поднять булыжник. «Кто тебе расскажет? Мертвецы любят молчать. А теперь перейдем к вопросам. Не против?» «Разве у меня есть выбор?» — процедил он сквозь зубы, осознавая, что пути к отступлению нет. Я усмехнулся. Этот момент был ключевым. «Кто охотится за мной?» Задал я самый простой, но одновременно и самый сложный вопрос. Дело в том, что обычно рядовые исполнители редко знают имя заказчика. Они всего лишь расходный материал, пешкой в чужой игре. И все же я надеялся, что этот вампир окажется более словоохотливым, чем его предшественники. Почем я знаю?» Он запнулся, заметно бледнее. «Мы просто получили задание. За тебя платят хорошо». «Платят?» — переспросил я, приподняв бровь. «Интересно, а кто именно расплачивается?» «Не-не-нет, я правда не знаю», — забормотал он, пятясь еще дальше. «Просто какой-то человек. Человек, который знает многое о нас. Очень влиятельный». «Влиятельный?» — повторил я, медленно подходя ближе. «Расскажи поподробнее об этом человеке. Почему он выбрал именно вас, и что ему нужно от меня?» Вампир замер, словно пойманная крыса, и на секунду в его глазах промелькнуло что-то похожее на отчаяние, но затем его лицо исказило гримаса боли. Будто он пытался сопротивляться какому-то внутреннему голосу. «Я не могу!» — прошепел он, сжимая голову руками. «Он не даст мне говорить!» Мысли мгновенно завертелись в моей голове. «Он? Значит, это действительно человек? Или просто маскирующийся под человека вампир? Возможно, тот самый высший, с которым мне еще предстоит встретиться?» «Ты можешь!» — холодно произнес я, делая еще один шаг вперед. «И ты будешь говорить, потому что иначе я сделаю так, что ты даже рад будешь рассказать все, что знаешь». Его тело напряглось, но прежде чем он успел ответить, воздух вокруг нас сотряс странный звук. Что-то среднее между свистом и шипением. Вампир вздрогнул, а затем его глаза внезапно потемнели. Он больше не выглядел испуганным. Теперь его лицо выражало только безумную решимость. «Ты совершаешь ошибку, охотник», — прошепел он, выпрямляясь. «Он всех вас погубит!» «Уже старается, но что-то хреново у него выходит». Я услышал раздающиеся издалека звуки приближения шагов. Примерно в 3 километрах отсюда в нашу сторону бегут люди с собаками. Хорошо, хоть технику в лес не пригнали. «На тебе маячок?» «Откуда ты знаешь?» Решимость кровососа вмиг улетучилась, и теперь он снова выглядел, как загнанный ягненок. «Я профессионал. У тебя есть 3 минуты, чтобы выложить всю информацию, и если ты не успеешь...» Я демонстративно поднял второй увесистый булыжник размером с небольшую голову и повертел его в руке так, чтобы он видел его во всей красе. И на всякий случай добавил, указав пальцем на камень. «А вдруг ты тупой или того хуже, смелый?» Он слегка побледнел, но все еще сохранял спокойствие. Я решил разъяснить ему некоторые детали о регенерации вампиров, чтобы уверенности в себе у него поубавилось. «Ты же не так давно был укушен вампиром, поэтому, естественно, пока не знаешь всех особенностей своей новой биологической сущности. Позволь просветить тебя. У вампиров действительно высокая регенерация клеток и потрясающая живучесть. Только вот есть одна маленькая проблема. После определенного количества травм даже ваша регенерация перестает работать. Например, если тебя превратить в фарш или разрезать на маленькие куски. Или...» Я многозначительно помахал камнем перед его лицом. «Если я буду методично бить твою плоть этим камнем до тех пор, пока от тебя не останется ничего, кроме кровавого пюре». Его глаза округлились, и он непроизвольно сделал несколько шагов назад. «Блефуешь», — процедил он, но голос его дрогнул. «Давай проверим», — предложил я, делая шаг вперед. Упырь сделал 2 шага назад, споткнулся о корень дерева и едва не упал. Его уверенность начала таять. «Я не могу сказать!» — взмолился он, вставая на колени прямо в грязь. Лицо исказило гримаса отчаяния. «Они убьют меня! Убьют!» «Кто они?» — холодно поинтересовался я, продолжая медленно приближаться. Меня немного смутило то, что он говорит «то он, то они». «И почему они это сделают? Неужели из-за какой-то информации? Или ты скрываешь нечто такое, что может их серьезно скомпрометировать?» Упырь судорожно сглотнул, глядя на меня, как загнанный зверь. Его пальцы впились в землю, словно он искал хоть какую-то опору. «Это больше, чем просто информация», — прошептал он. «Это может разрушить все. Все, что они строили долгие годы, ты просто не понимаешь, на что они способны. Они могут запросто уничтожить любого политика, миллиардера, и хрен пойми кого, и ты решил противостоять им». Я остановился в метре от него, склонив голову на бок. Мне было забавно наблюдать за ним. Может, все-таки во мне заиграло какое-то озорство, как у кота, когда он поймал мышку? «Ты ведь понимаешь, что сейчас самое важное для тебя — это остаться в живых, а для этого нужно сделать выбор. Либо ты рассказываешь мне все, и я даю тебе шанс, либо мы проверяем мою теорию о вашей ограниченной регенерации. Решать тебе. Только учти, что это будет очень больно. Но я думаю, ты сам это понял». Его грудь вздымалась от частых прерывистых вздохов. Наконец он закрыл глаза и произнес едва слышно. «Хорошо, я расскажу. Только обещай...» «Обещания здесь не помогут», — перебил я. «Действия решают. Говори».